Третье. Драго негромко постучал в дверь нужного дома и отступил на шаг, механически положив руку на рукоять меча, скрытого плащом и рясой, пришитой к изнанке верхней одежды. Вечерело. Видимость была достаточной, но детали скрадывались. Драго удовлетворенно причмокнул. Все, что было можно, он сделал до темноты. Теперь же, для того, что он должен был сделать, наступило самое подходящее время. В сумерках всегда лучше столкнуться с другом, чем с врагом. Драго показалось, что занавеска за окном шевельнулась. На всякий случай он напрягся, готовый вступить в схватку, если обстоятельства оказались отнюдь не теми, что обещал Луш. Дверь отворили. На пороге показался старик, невысокий, обманчиво неповоротливый, но Драго не обманулся. Человек, стоявший перед ним, не был немощен. «Прости, добрый человек», — залепетал старик, — «не могу ничего подать. Все, что было, отдал детишкам малым, старикам. Нынче много-то страждущих». Старик замолчал. Драго выдержал паузу и тихо сказал, почти прошептал: «Тогда утешь меня словом, старик. Словом и знанием». Старик как-то изменился в позе, и голос стал другим, менее податливым. «Заходи», — коротко предложил он. В доме старик усадил Драго в передней комнате, предложил большую кружку кислого молока. Драго поблагодарил хозяина кивком, отпил половину и спросил: «Что здесь мне должны передать?» Теперь в доме лицо связного показалось Драго смутно знакомым. Наверное, они встречались раньше в монастыре. Старик помедлил и ответил вопросом на вопрос: «Что ты узнал в городе?» Драго глотнул еще из кружки, пытаясь сосредоточиться на прошедшем дне. Расслабленность в измотанных ногах мешала этому. Старик воспринял молчание гостя как колебание и быстро сказал: «Завтра утром я отправлю с гонцом к старху. Я должен буду передать совету талхов то, что тебе уже известно». Драго кивнул, давая понять, что знает это. Однако сведения были скупыми. Возможно, позже, когда он почти нагонит мальчика, он сможет передать связному ордена что-то более определенное. «Говори», — поторопил старик. «Мальчик был здесь несколько дней. Когда он ушел, точно сказать нельзя. Я не смог проследить его перемещение по Лизе полностью. Предполагаю, что он ушел 3 или 4 дня назад. В крайнем случае, 5 дней назад. Скорее всего, он двигался к северо-восточным воротам. Если так, он, наверное, продолжит идти в восточном направлении. Но это не точно». «Хорошо». Старик подошел к окну, потоптался там, вернулся к Драго. «Значит, Вальцирия?» Драго представил картинку близлежащего города в восточном направлении. Сколько туда идти пешком ребенку, обремененным ударом, заставляющим его лечить больных, встреченных на пути, сказать сложно. Если бы туда пошел Драго, не задерживаясь в пути, он преодолел бы расстояние чуть больше, чем за 2 дня. Тем не менее, нельзя с уверенностью говорить, что мальчик потратит на дорогу значительно больше времени. Никто, ни Драго, ни Старх или его приближенный, пока не знал, чем руководствуется ребенок и останавливался ли он во всех деревнях без исключения. Драго медленно покачал головой. «Между Лизией и Вальцирией 2 деревни, но к северу и югу расположены еще по 2 небольших селения. Кто знает, не отклонится ли мальчик, чтобы позже снова двинуться в восточном направлении или пойти дальше. И я не уверен, что следующий город, куда мне придется войти, будет именно в Альцирии. Старик откуда-то выудил карту, распахнул ее небольшой салфеткой и, наморщив лоб, погрузил в нее взгляд. Спустя минуту он глянул на Драгу, медленно допивавшего молоко. «В трех днях пути к северо-востоку есть захудалый городок Анохра. К югу расположен чуть более крупный Брезель. И вот что я тебе скажу. Вряд ли Старх успел отправить во все эти точки нужных людей под видом курьеров ордена, которые ждут тебя. Между тем у меня есть адрес в Вальцирии. Значит, тебе придется сделать крюк, если мальчик действительно резко изменит направление, и ты не обнаружишь его очень свежий след. Ни в одном из этих городов нет представительств ордена, однако совет ордена не должен оставаться в неведении». Драго устало кивнул. Оставалось надеяться, что ребенок пошел к Вальцирии. Если же нет, Драго потратит приличное время, чтобы все-таки прибыть в Вальцирию к связному и сообщить новые данные. Старик, наверное, оказался удовлетворен выражением его лица, так как сменил тему. «Теперь о том, что я должен тебе передать». Он уже держал в левой руке стеклянную колбу, наполовину заполненную тусклой желтой жидкостью. «Возьмешь это с собой». «Не беспокойся. Для этой сыворотки у меня есть специальная кожаная фляжка, маленькая, удобная. Ты ничего не разобьешь». «Что это?» — не сдержался Драго. «Это?» Старик вдруг улыбнулся, и улыбка почему-то неприятно изменила его лицо. «Если дать кому-нибудь этого питья, человек расскажет все. Все, что тебя заинтересует. Расскажет только правду. При этом он будет выглядеть вполне нормально. Посторонние ничего не заподозрят». Драго слышал о том, что есть нечто подобное. «Напиток правды», — называл его Лон. Признаться, Драго не совсем верил, что напиток действительно существует. Старик перелил половину содержимого колбы в неприметную маленькую фляжку и величественным жестом, как отдают что-то по-настоящему дорогое, вручил ее Драго. «Ты понимаешь, может статься так, что у тебя не будет возможности убедиться, что перед тобой нужный ордену ребенок. Тогда ты и используешь содержимое фляги. И еще, Драго, эта штучка не должна попасть в руки кому бы то ни было, и тем более людям правителя. Ее как бы не существует». Драго кивнул. «Ты разобьешь ее или просто выльешь содержимое, если дела, не приведи небо, станут плохи, и тебя окончательно прижмут к стенке?» Старик чуть вызывающе улыбнулся. «Но это, уверен, не произойдет. Думаю, Старх и Совет Ордена знали, кого посылать». Драго снова кивнул, отдавая дань лестной характеристике в свой адрес. Старик принял прежний вид, хмуро настороженный. «Ну что, ты проведешь ночь здесь или все-таки пойдешь дальше прямо сейчас?» Драго массировал колени. «Думаю, выбрать золотую середину. С одной стороны, быстрый переход из монастыря утомил меня. И кто знает, когда доведется нормально поспать в следующий раз. С другой стороны, надо бы поскорее нагнать мальчика. Чувствую, если не сделать этого в самом начале, дальше все осложнится еще больше. Ладно, разбуди меня через 3,5 часа».